Начинаем программу в студии Вести ФМ. Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и зрители, которые нашу трансляцию, если хотят, смотрят. Вот. Ну, что вам сказать-то хорошего, так сказать, да? Подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Михеев, там 219 тысяч подписчиков. Потом Сергей Михеев Дзен, одноклассники. И прочее, прочее, прочее. Вот, ну и наши отчеты фонда, как бы, да, всем благодарен, кто помогает. Это как-то вот стало дежурным. На самом деле это совершенно реальные вещи, которые идут конкретным людям. Нашим бойцам в госпиталях, нашим ребятам, так сказать, на линии соприкосновения. То есть как бы это вот звучит уже так вот пыльно. Но ничего такого пыльного нет, потому что реально, как бы, да, ваша поддержка, да, помогает спасать жизни. Вот напрямую, да, ну и выполнять задачи. Так что всем благодарен, ну и... Тут задач пока еще достаточно много. Вот так. Ну и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. И также напомню, что идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Ну, начинаем. Сегодня первый календарный день календарной весны. Угу. Сегодня день кошек в России. Да ладно. Я серьезно говорю. Но мы, естественно, о серьезном. Передача серьезная. Ваша логика еще серьезнее. Серьезно все. Серьезно все, да, конечно. Все внимание, я думаю, в России это точно, за рубежом тоже. Это к посланию президента Федеральному собранию, которое вчера прозвучало. Для людей и про людей, вот так коротко и емко отзываются о послании президента участники вчерашнего мероприятия, те, кто присутствовал на нем очно. Уточнены национальные цели, запущены 5 национальных проектов. Главный вектор на многодетность, на демографию. Герои спецоперации отмечены, и Запад еще раз предупрежден. На Западе предупреждение, кстати, услышали. На что вы, Сергей Александрович, обратили внимание в послании президента? Ну, в общем и целом, мне послание понравилось, я бы так сказал, так сказать, больше, чем послание в некоторые другие годы. Почему? Потому что это послание носило характер стратегии, направленной, так скажем так, серьезно за горизонт. Угу. Да, за горизонт. Вот. Да, понятно, что в том числе это была и предвыборная программа кандидата, значит, Владимира Путина, да, но, тем не менее, важно здесь то, что в этой программе я вот увидел... Действительно, такие, так сказать, конкретные признаки стратегии развития страны, направленные за горизонт и нахождение на посту Владимира Путина, и, так сказать, да, даже за горизонт наших жизненных перспектив. А, собственно говоря, это и отличает мудрого политика. Да? Угу. Человек, который планирует все исключительно исходя из своего там, срока пребывания на должности, ну, в общем, он еще не вполне политик, на мой взгляд. Да? Здесь заданы такие направления, я бы даже сказал, пространственного, как бы, и такого смыслового развития России на долгие годы вперед. Теперь осталось все это дело выполнить. Мне кажется, важно, потому что, ну, значит, конъюнктура, текущая, так сказать, повестка ясна, но стоит большое количество задач по подтверждению и укреплению того самого суверенитета, если по-русски сказать, независимости, о которой мы так много говорим. Да, и здесь я еще расскажу. Здесь, в первую очередь, важна независимость в голове и в душе, которая даст возможность, да, на такую, даст, так сказать, возможность на историческое творчество, которое необходимо. То есть, грубо говоря, цели поставлены, инструменты могут быть самыми разными. Для этого штампов и ограничений никаких. То есть, грубо говоря, вот надо достичь, так сказать, цели. Да? И эти цели будут достигаться вот, во имя России, во имя ее народа. Вот. И мне кажется, это правильный подход. Что касается, например, скажем, пространственного развития mm-hmm. до страны. Говорилось о транспортной инфраструктуре, mm-hmm. о развитии, в том числе, малых городов, да, о реконструкции, так сказать, многих объектов, строительстве новых. Это очень важно, потому что я не раз здесь вот говорил, что, на мой взгляд, вот эта вот, знаете, так сказать, модель скопления всего населения, там, условно говоря, там, в 5-6 мегаполисах, это неправильная модель. Да, если бы у нас территории не было, если бы мы, так сказать, были с размером, там, условно говоря, с одну какую-нибудь область, ну ладно, и на ней было бы 5 миллионников, там, ну ладно. А у нас огромная территория, огромные ресурсы, она нуждается в освоении. Как это ни странно, да, но на самом деле у нас вся наша территория, она все еще нуждается в освоении. А в этом освоении залог развития. Залог движения вперед. А для того, чтобы осваивать и развиваться, да, нельзя как бы, да, всю страну, условно говоря, там, да, это самое, скучивать в несколько миллионников. Я понимаю, что это очень удобно, там, условно говоря, для развития сферы услуг, так сказать, банковского бизнеса и прочее. Но на самом деле целям развития страны отвечает максимальное освоение территории, а для этого инфраструктура, а для этого, между прочим, та же самая газификация, о которой говорил президент, да, вот, например, скажем, у нас, значит, стало меньше покупать газа, предположим, Европа, но у нас огромный неосвоенный внутренний рынок. Ну, понятно, что это не валюта, но это тоже деньги, причем огромные деньги. Представьте себе, если действительно можно будет подвести газ, ну, вот всем желающим, да, в частности, президент сказал, что надо СНТ, садовые товарищества, тоже включить в эту самую программу, да? Ну, слушайте, это огромные деньги. Понятно, что надо вложиться в это дело, но оно потом, так сказать, даст отдачу серьезную, а эта отдача, она пойдет на развитие каких-то других, так сказать, да, проектов и так далее, да? Транспортные проекты, скоростные железные дороги, реконструкция аэропортов, да, и все остальное. Это действительно называется стратегия. И мне кажется, это очень важно. А самое главное, что там много конкретики. Вот, и, в общем, на самом деле, как бы, да, обозначено, что возможность такая существует, да. Второе, то, о чем вы уже упомянули, это вот проект «Семья». Ну, из того, что, вот, опять же, на что я обратил внимание, да, проект «Семья», ну, тут я уже просто говорил так много, что я не знаю, что еще добавить. Я абсолютно уверен, что большая, как бы, и крепкая семья, как бы, это, собственно говоря, залог успеха государства и залог, так сказать, такой гармоничной самореализации граждан. Вот, понятно, что в жизни всякое бывает, но государство должно, по крайней мере, обозначить это как ориентир, вернуть это в систему ценностей и в модель успеха людей и помогать этому настолько, насколько... Это возможно, то есть год семьи должен перерасти, там, не знаю, в десятилетие, там, столетие, если хотите, семьи, и так мы будем решать многие, так сказать, собственные проблемы. А вообще в целом, как бы, да, ну, там много еще было, там, пересказывать не имеет смысла. Вообще в целом мне вот что понравилось. Там, конечно, много было уделено внимания и специальной военной операции, вот, ну, и действительно, и Западу там, да, сказали несколько ласковых слов по поводу того, что они не сомневались, что, в общем-то, рука не дрогнет, если что. Поэтому давайте лучше не рисковать. Но мне вот что понравилось. Мне понравилось то, что наряду с обсуждением вот этих вот напряженных военных тем, точнее, не наряду даже, а в основном все послание президента было направлено, посвящено будущему развитию России. То есть сегодня, да, есть сложная ситуация, сегодня, так сказать, есть военная операция, но на самом деле впереди будущее, это будущее связано со строительством, мы в нем уверены, и мне вот эта тональность, честно говоря, больше нравится, чем, ну, условно говоря, так сказать, какое-то такое вот характерное, может быть, для ситуации первого года СВО, знаете, какое-то такое, так сказать, нагнетание какого-то культа смерти такого непонятного, вот, со стороны, как бы, да, некоторых групп, что называется, да, активно вовлеченных в процесс. Вот. На самом деле надо обозначать стране, ее населению, как бы, да, перспективы развития, да, горизонты развития, возможности для работы, учебы и многого-многого другого. Да. Вот так вот. Так что я считаю, что в этом смысле, ну, послание произвело достаточно сильное впечатление. Вот. И оно действительно претендует на, вот, на то, чтобы называть стратегией. Вот так вот, если в общих словах. В эту стратегию укладывается предвыборная программа Владимира Путина как кандидата в президенты, о чем говорили перед посланием, в том числе и в Кремле, что там будут элементы предвыборной кампании. Вы говорите, что это за горизонт. Нет, конечно, это... Нет, я даже начал с того, что, конечно, это и предвыборная программа, это очевидно. Да, я там в администрации, как его, пресс-секретарь, так сказать, этот самый... Песков. Да и другие там политики администрации, так сказать. А вот когда говорили о том, что это программа на 6 лет, понятно, что они, скажем, так сказать, имели в виду как раз следующий срок президентства. Это ясно. Но интересно то, что это, так сказать, вообще имеет, в том числе, предвыборный контекст, это совершенно понятно, это очевидно, да. И то, что это тоже, в том числе, элемент конкуренции, так сказать, да, с другими кандидатами, тоже это совершенно очевидно. Вот, но, опять же, вы же спросили, что мне понравилось. Понравилось мне то, что это не просто, условно говоря, пиар-компания по, значит, освоению денег в избирательный период. Вот что важно, да. То есть мы понимаем, что вот эти направления, если они сейчас озвучены, значит, в любом случае работа по их реализации будет вестись. И это касается периодов, так сказать, на гораздо более превышающих там возможный следующий президентский срок Путина и уходящий вообще даже за горизонт, еще раз говорю, так сказать, да, жизни этого поколения. И вот что важно. Потому что, ну, насочинять, так сказать, предвыборных лозунгов, да, я могу сказать, как человек, наш проведший немало избирательных кампаний, это не проблема. Вот что-то такое, так сказать, там изобразить, да, вот, это не проблема. Сейчас, так сказать, все слепим. Значит, молодым работу, старикам заботу и такие вот всякие штуки, это несложно. В данном случае речь идет о такой вот фундаментально проработанной большой программе развития России. не личной, так сказать, программе там, выбора Путина, да, значит, на предстоящие, так сказать, предстоящих выборах, да, а программе развития России. Вот. Ну, понятно, что другие кандидаты тоже могут разразить, а мы тоже там собираемся что-то развивать, вот, естественно, да. Но в данном случае, мне кажется, так сказать, вот это послание выходило за пределы просто предвыборной агитации, это тоже очевидно. Ну и да, и многие подчеркивали, в том числе из финансового блока, что все те поручения, которые президент озвучил в своем послании, в частности, там сотни миллиардов на те, на одни, вторые, ну, третьи проекты. Да, там уже счет на триллионы, кто-то посчитал, там около 10 триллионов. Пока, да, в общем, эта программа в послании. Но финансовый блок сказал, что все просчитано до копейки. То есть все, что заявил президент, это не, как вы правильно отметили, не какие-то обещания, да, потом разберемся. А именно на это деньги будут выделяться, и это все будет выполняться. В этом вопросов нет никаких. Ну, слава богу, да. Хотя я так понимаю, что в том числе здесь и встанет вопрос о денежной эмиссии, скорее всего. Ну, я вам честно говорю, я не считаю себя большим специалистом в экономике, но тем не менее... Да, денежная эмиссия под конкретные проекты развития, мне кажется, вполне уместно. Да, хотя, еще раз говорю, как они будут решать конкретно, я не знаю, но факт тот, что вот, то, что вот такие масштабные проекты обозначены, такие огромные суммы как бы, да, озвучены, говорит о том, что, в общем, такой поиск новых подходов к этой ситуации идет. Еще раз говорю, важны цели. Цели поставлены, инструменты могут быть любыми, могут быть какими угодно. Хотя, я еще тут скажу такую вещь, все-таки важно добиваться выполнения, потому что мы все-таки, так сказать, видели не раз такие ситуации, когда там президент, значит, издает указ, вот, а дальше начинают всякие разные люди, что называется, творчески его обрабатывать на более низких уровнях реализации, да, вот, и получается, что вроде как намерения озвучены хорошие, а спустишься там на уровень регионов, да, и там и так и сяк, вот, покрутили, повертели, как бы, кручу-верчу, обмануть хочу, смотришь, так сказать, да, и или затормозили, или выхолостили, и прочее-прочее, да. За этим, конечно, несомненно, надо наблюдать, и здесь, кстати говоря, как раз важен вопрос кадровой политики. Да, ну, можешь, делай, не можешь, так сказать, освободи место, вот, и не хочешь, например, имеешь какие-то идеологические, так сказать, эти возражения, ну, то же самое, как бы, да, можешь уйти на почетную пенсию, и здесь вот тоже важно, кстати, то, что Путин сказал о том, что элита, те, кто, в общем, в трудный момент доказывает свою готовность служить Отечеству, вот, а не те, кто нахватался, так сказать, денег в 90-е годы, вот, и я думаю, что это верно, я думаю, что, ну, вернее, я не думаю, собственно, я вот точно так же говорил там много лет подряд, потому что, ну, давайте скажем честно, да, люди, которые там, ну, подняли деньги в 90-х, многие из них подняли их там не вполне законным и уж точно, так сказать, не вполне честным путем, по крайней мере, с точки зрения такой народной совести, да, может быть, там по галочкам да по закону все было так нормально, да, и то редко это бывало, да, а вот по совести, да, это было не так. Ну, ладно, предположим, как бы, да, ты там прокрутился где-то в какой-то момент, оказался в нужное время, в нужном месте, ну, тогда дальше, слушай, ты, так сказать, давай работай на страну, вот, а если ты еще и этого не хочешь, да, делать? И если ты, так сказать, решил, что вот, вот то, что там тебе, значит, когда-то упало как бы в руки, является следствием твоей какой-то богоизбранности, и ты теперь на Олимпе на ком-то живешь, ну тогда извини, родной, как бы, да, с тобой разговор будет другой, и тебя, конечно же, подвинут рано или поздно, вот, а кому подвинуть тоже найдется. И, кстати говоря, да, про ветеранов СВО тоже, вот тогда еще, когда все это начиналось, я говорил, что очень важно, чтобы не повторился там, условно говоря, синдром Афганистана, вот, когда, так сказать, воевали-воевали, и, в принципе, все задачи, так сказать, какие были поставлены, выполнили, а потом политики сказали, о, это все было неправильно, все это не так, так сказать, мы все проиграли. Хотя конкретно военные ничего не проиграли. Вот в Афганистане военные конкретно ничего не проиграли. Проиграли политики, в конце концов. Точнее, даже и они не проиграли, как бы, да. Вот, значит, сделали так, что выставили эту операцию, так сказать, да, военную в Афганистане, как якобы нашу неудачу, наш проигрыш, чуть ли там не причину распада Советского Союза, хотя на самом деле все это можно было совершенно по-другому, так сказать, что называется, политически обработать. Сейчас вот эти ошибки стараются избежать, да, стараются, я думаю, это правильно. Что касается там ветеранов СВО, их там вот рекрутирование в элиту, ну, тоже в целом правильно, да, правильный посыл, так сказать, если люди доказали свою способность жертвовать собой, в том числе, да, ради, так сказать, своей страны. И если у них есть способности на что-то большее, там, управлять, на управление, там, отраслями, там, я не знаю, какими-то ведомствами, ну, конечно, им доверие, как бы, да, должно быть оказано. Вот поэтому, в общем и целом, послание произвело достаточно такое, оно было достаточно сильное, и, кроме всего прочего, конечно, вот этот вот уверенный и, еще раз говорю, направленный в будущее тон Путина, Ну, он и психотерапевтическое воздействие производит, да, на население, что называется. И действительно, оно открывает горизонт. Потому что когда люди в кучку, у них, так сказать, глаза в кучку, условно говоря, там в какой-нибудь телеграм-канал, где все плохо, да, вот, то начинается депрессия, демотивация и все остальное. А все-таки есть большие процессы, и вот именно о больших процессах Путин и говорил. Да, про новую элиту вчера много про это говорили. Кстати, в зале приглашенных участников СВО было, на мой взгляд, было больше, чем в прошлом году, на прошлогоднем послании. Сидели они вот в парадные мундиры с гордой осанкой, да, грудь в орденах, в медалях, боевые ребята такие сидят. И действительно, тоже, что я отметил, что президент и начинал свое выступление со слов благодарности участникам СВО, и заканчивал свое послание со слов благодарности участникам СВО, и плюс объявил вот это о старте специальной кадровой программы «Время героев». Это как раз для ветеранов спецоперации. Уже с сегодняшнего дня они могут подать заявку на участие в этой программе. Ну, по сути, это губернаторская программа. Да, я так понимаю, я... Ну, наверное, он еще там вспомнил школу губернаторов, вспомнил вот эту программу «Лидера России». Ну да, речь идет примерно об этом же. То есть комплектование кадрового резерва для государственной власти. Вот, из людей, которые захотят и будут способны на это. Потому что, ну, действительно, как бы, да, я думаю, что там будет достаточно людей, которые могут двинуться дальше по разным направлениям. Вот, собственно, и все. Это не означает, что все прям там такие, так сказать, вот, сверхталантливые, все захотят стать губернаторами там, и все там святые, как бы, там тоже... Там идет жизнь, как бы война, это вообще дело такое сложное. Вот, но там более чем достаточно людей, которые, на мой взгляд, и достойны, с одной стороны, и вполне как бы, да, имеют способности для того, чтобы двинуться вот по этой линии. И это было бы правильно, на мой взгляд. Потому что, в конце концов, понимаете, эти люди сделали однозначный выбор. Вот у нас одна из проблем, условно говоря, постсоветского, так сказать, существования, это вот эта двойная легитимность, да, двойная какая-то самоидентификация. Я как бы здесь, но как бы я и не здесь. Я как бы вот где-то и там. Вот, и все время человек, так сказать, думает там, а вот я здесь-то работаю, как бы, да, а вот там-то у меня есть жизнь, а потом, когда я доработаю, я туда уеду. Вот, ну, опять, хотите, это может быть так и можно, но хотите, не хотите, да, человек в таком случае все время будет постоянно вот в этой системе выбора, да, он постоянно будет вилять там, то ли ему туда, то ли сюда. Сейчас нынешняя вот эта ситуация, как и любая экстремальная, она заставила определиться, да, и в данном случае эти люди, как бы, они определились настолько, что для них, ну, условно говоря, так сказать, у них не будет никаких, значит, рисков и поползновений там куда-то вильнуть в другую сторону. Это важно. Это важно с точки зрения преданности своему делу, с точки зрения преданности, так сказать, своему служению, с точки зрения преданности своей родине. Вот так вот. То есть вот это вот, как раз вот эта вот эпоха двойной идентичности, она, на мой взгляд, должна закончиться. То есть идентичность должна быть однозначной. Хотя, в целом, Путин говорил и о воинах там, и о тружениках, а я так добавлю, о всех, кто готов созидать, да, при этом имея, как бы, в голове вот эту любовь к родине, как бы, да, и преданность отечеству, потому что, значит, люди могут быть на самых разных направлениях, самыми разными, так сказать, занятиями, да, вопрос в их вот таком моральном и в патриотическом выборе. А дальше уже, ну, у кого на что способности хватит. Да, это так, да, вот процитирую президента, что подлинная настоящая элита — это те, кто служат России, труженики и воины, делом доказавшие свою преданность России, делом доказавшие свою преданность. А был ли сигнал тем элитам, тем, которые, вот, про которые президент говорил, которые там в 90-е что-то там понахватали? Либо, ну, как бы было еще раз подтверждение, что вот с теми старыми элитами мы потихоньку с ними завязываем. Мы будем новый трек. Ну, сигнал, конечно, был, как бы, да, но мне кажется, эти сигналы уже все прозвучали и до этого, вот, и, кроме всего прочего, к этому стимулировала, еще раз говорю, санкционная политика Запада, и те, кто, в общем, готов был убежать, они уже убежали, или те, кто хотел, так сказать, куда-то спрятаться, они уже спрятались, вот, и уж как минимум не лезут в политику, это совершенно точно, потому что, ну, просто им, так сказать, страшно, в том числе, там, за свои капиталы, хотя и среди них есть тоже разные люди, вот, но, в общем и целом, да, Путин фактически анонсировал, вот, смену парадигмы, да, смену, так сказать, критериев отбора вот с точки зрения того, кто и что считается элитой. Мы видим, как этот процесс, он идет довольно активно там, и на всех уровнях, там, вот, и на уровне творческой интеллигенции, так сказать, и на уровне чиновников, я думаю, тоже он будет идти. А те, кто какие-то имеют другие убеждения, ну, должны освободить место просто-напросто, да, для других. Вот, или поменяться, тоже вариант. Кстати, важно еще, мне кажется, здесь и с высшей школы, как бы, да, навести порядок, потому что одна из проблем – это все-таки такая вот ориентация очень довольно большого количества, особенно гуманитариев, из преподавателей нашей высшей школы, я имею в виду высшее образование, да, которые свои вот воззрения формировали, условно говоря, в 90-е, так сказать, нулевые. Да. Таких людей очень большое количество, и, я не знаю, ну, важной задачей является смена вот этой самой парадигмы, потому что выпускать каждый год каких-то молодых людей и девушек, которые еще ничего не умеют, но уже не любят Россию, но мы такой себе роскоши позволить сейчас не можем. Но еще президент говорил о небольшой реформе среднего образования, пересдавать один экзамен ЕГЭ можно будет, но об этом во второй половине часа, сейчас новости. 11:35 в столице, мы продолжаем программу, в студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев», для ориентира там 219,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», идет прямая видеотрансляция эфира, первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. От общего, да, от общих ощущений к частным моментам, которые попрошу вас прокомментировать, Сергей Александрович, подсчитано, что более 80 раз аплодировали президенту, но заметил, что с особым энтузиазмом аплодировали, когда он объявил о списании 2/3 долгов регионов перед федеральным бюджетом, про газификацию СНТ, что труба будет подводиться не просто к границам вот этого образования, а к каждому дому, к каждому участку, к каждому дому. И третий, когда говорил президент о том, что немножко у нас как-то странно там, да, там с образованием, там, по-моему, он говорил, да, что в учебниках одно написано, на экзаменах другое. Вот, и нужно дать возможность пересдавать один экзамен единый государственный. Вот тоже как-то вот зал отреагировал достаточно интенсивно. Россоборнадзор уже, значит, в кратчайшие сроки разработает такую методичку. Но вот с коллегами вчера поговорили, первый вопрос. А вот экзамен, если ты пересдал его хуже, чем сдал до этого, можно ли будет выбрать? Либо тот, который пересдаешь, аннулируется. Но это все уже детали, я думаю, Россоборнадзор разъяснит. Вчера про демографию, про молодежь, про кадры тоже было несколько важных заявлений, несколько и национальных уже проектов, национальных программ. Это и «Молодежь Россия», и кадры. Про кадры говорил, да, нехватка есть, президент. Нехватка рабочих рук. Нужно создавать высококвалифицированные рабочие места. Переоборудуются и обновляются и средние специальные учебные заведения, высшие образовательные учреждения, кампусы новые строятся. Достаточно ли этого, чтобы кадровый голод нам утолить вот в обозримом сроке? Положим, там 6-10 лет. Ну, я начну с этого, со списания долгов регионам. Мне кажется, это очень важно, потому что регионам, ну, по крайней мере, они жалуются достаточно часто на нехватку средств. Да, действительно, как бы, да, существует такая проблема. Вот. Но и, в конце концов, на самом деле, мы там каким-то африканским государством или азиатским списываем периодически долги, а у собственных регионов, так сказать, долги накапливаются. Нам нужно собственное развитие. Вот. И вот это списание 2/3 долгов, я не знаю, там, по какой, так сказать, там принципу это будет конкретно технически все осуществляться, но, в общем, это хорошее новость, скажем так. Про газификацию мы уже говорили, да, во-первых, это мощнейшие, так сказать, стимулы для развития инфраструктуры и для пространственного развития страны, ну и для, в конце концов, получения расширения внутреннего рынка потребления газа. А то, что будут, если действительно прям дойдет до того, что там будут прокладывать прям до каждого домовладения, да, до каждого дома, ну, я думаю, что люди просто с восторгом встретят. И, кстати говоря, еще раз повторю, это позволит осваивать территории, да, в том числе, которые как бы не освоены или которые там заброшены и так далее, или еще как-то, потому что это все даст стимул вот этому всему развитию. Вот. По поводу там сдачи экзамена ЕГЭ, если честно, я в этом не разбираюсь, там, да, не очень понимаю, в чем там проблема, но, наверное, она есть, раз ему, так сказать, там доложили, там он же, я думаю, что тоже обсуждал с конкретными специалистами, с учителями и так далее, вот, ну, наверное, есть такая проблема. По кадрам, раз вы говорите, аплодировали, да, то это значит понимаю. Там. Я, например, не до конца понимаю, честно скажу, да. Ну, вас в зале не было, Сесарович. Ну, и так меня в зале не было, естественно, как бы, да. Вот. В зале были те, кто разбирается. Ну да, понятно. Позвали только тех, кто разбирается. Это самое. Вот. Но по этому самому, как его, по кадрам, ну, конечно, за 6-7 лет не удастся это решить, но тут такая штука, знаете, если не начинать путь, то и до его конца, так сказать, до финиша вы никогда не дойдете. То есть, условно говоря, вот перед вами лежит некая дистанция, да, вы говорите, ну, а там... Вот, а точно ли мы сможем за такое-то время ее пробежать? Не точно. Ну, тогда мы вообще не побежим, да? Ну, не побежите, значит, вообще у вас ничего не будет. Тогда как бы другие будут, значит, осваивать эти дела. Поэтому надо стартовать, вот. А там уж там за сколько лет, там за 5, за 6, за 7, там, это мы посмотрим. Главное начать реализацию этих проектов, да? А результаты будут, даже если они будут, скажем, не тогда, когда нам хочется. Это все равно нужно, потому что если не начинать, то и результатов, результатов не будет. Плюс ко всему, здесь, конечно, многие вещи зависят от темпов создания вот этих самых рабочих мест. И здесь как раз вот меня больше всего интересует, а как конкретно государство будет в этом участвовать? Что там будет конкретно делаться, да? Вот мы будем вкладывать деньги в развитие таких-таких отраслей. Как? Что? Кто будет, например, строить заводы? Кто, так сказать, будет создавать рабочие места? Вот. Ну и от темпа их создания, да, будет зависеть и решение, так сказать, кадрового вопроса. Потому что 6-7 лет, что это такое? Ну, например, это 4-5 лет — это средний срок обучения в высшем учебном заведении, да? В этом, в среднем специальном, для среднеспециального, так сказать, да, образования, да? Сейчас немножко по-другому называется там, ну, 2-3 года, да? То есть, в принципе, условно говоря, там 6 лет, 5-6 лет, как бы, да, это достаточный срок для того, чтобы увидеть на выходе людей, подготовленных под нужные специальности. И дальше встанет вопрос, где им работать. Куда им, так сказать, пойти, как им жить, как им дальше обустраивать свою жизнь. Поэтому вузы-то подготовят. И эти колледжи все эти, они же профессионально-технические училища в прошлом, они подготовят. Вопрос в том, чтобы для этих ребят, для этих, так сказать, девчат, что называется, было бы достаточное количество тех самых рабочих мест вот в этих самых отраслях и направлениях развития, о которых мы говорим как о приоритетных, стратегических и так далее. Поэтому здесь даже основная все-таки задача даже лежит на тех людях, которые будут, значит, организовывать конкретную экономическую политику. Вот. А дети-то, они, знаете, как они имеют свойство расти, даже если это самое, если вам этого не хочется. То есть, если они уже появились, то они уже растут. Вот поэтому, да, через там 5-6 лет все те, кто поступит в этом году в вузы или там, скажем, там в эти колледжи, там, у меня все это слово как-то, ну, я не понимаю, что такое колледж, честно говоря, ну, ладно. Вот в эти учебные заведения, техникумы, да? Давайте так. Техникум. Вот да. Техникум, кстати, самое нормальное слово. Вот там ПТУ когда-то вот, значит, облили грязью, хотя я ничего такого плохого в этом не вижу. Ну, пусть будет техникум, вот самое такое. Вот. Они уже будут готовы. Они будут готовы. И я думаю, что, в принципе, если вот такая информационная политика будет продолжаться, они будут достаточно мотивированы. Дальше вопрос за теми, кто эти рабочие места должен, так сказать, им предоставить. Вот этот вопрос очень важный. А они-то подрастут. Они подрастут и научатся. Кто-то хуже, кто-то лучше. Дальше жизнь уже будет, значит, этот отбор производить. Вот так. Да, ну еще большой блок в послании президента об обороне и безопасности. Успокоительный для нас, для россиян, о чем вы говорите, что общий тон был такой бодряющий. И на Западе, ну, такую легкую панику вызвали заявление президента. В частности, он... назвал бредом утверждение, что Россия готовится напасть на Европу, но до этого он тоже говорил. Вот. Правда, следом сказал, что разрабатываются, испытываются, поступают на вооружение новые виды оружия, комплексы «Кинжал», ракеты «Буревестник», система «Посейдон» и «Сармат». И последствия для интервентов в Россию будут гораздо трагичнее, чем в прошлой эпохе, отметил президент, что наши противники должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их противника территории. И в этой связи я посмотрел буквально после послания, там в течение получаса, часа, западные СМИ, в основном американские, вот у них на первых полосах везде, вот на их сайтах, на первых полосах, что, значит, Россия, значит, предупреждает о возможном ядерном ответе, ну, подразумевается, да, все-таки ядерное оружие, там писали все, кто можно, и CNN разные, и Нью-Йорк Таймс, и Гардиан, и прочее, что вот общий смысл был, но не то, что там Россия угрожает, а Россия все-таки предупреждает, что если вы дальше будете лезть, вот эти все заявления Макронов и прочих, что мы туда отправим войска, что будет, возможно, симметричный ответ. Вот это их достаточно серьезно напугало, более того, они сегодня продолжают эту тему обсуждать, выносить в заголовки своих утренних газет. Правда, сегодня уже оговорился глава французского МИДа Стефан Сежурне. Он заявил, что Франция не будет направлять войска на Украину для ведения боевых действий. Французы не будут убирать за Украину, сказал глава французского МИДа. Мол, вы, Макрон, неправильно поняли, хотя он это имел в виду, говоря о том, что вот у нас есть рамки, победить Россию. Но так или иначе, какая-то непонятка. Секундная пауза. Вести ФМ. Какое-то очередное непонятное трактование слов Макрона уже со стороны его подчиненного из МИДа, мол, мы будем мешать в рамках определенных России победить, не ведя войну с Россией, но в этих рамках ничего не исключено, что сказал Макрон. В то же время Франция не будет отправлять свои войска. Нет, тут вот такая вот одно за другое как-то не цепляется. Тут, во-первых, то, что Путин напрямую на самом деле их предостерег, вот, я думаю, это очень важно. Как раз, мне кажется, этого давно не хватало, потому что, как я не раз отмечал, мне кажется, у них создалась иллюзия собственной безнаказанности, иллюзия того, что Россия не посмеет, не сможет, как бы не умеет, не будет и так далее, и так далее. То есть можно бесконечно создавать проблемы России на Украине, вот, а она как бы, да, так и будет вот это самое, так сказать, лежать на боку, и можно ее не бояться. Серьезно их это расслабило, разбаловало, как бы, да, и внушило им, что можно вообще делать все, что угодно совершенно, да, но они останутся в безопасности. С самого начала спецоперации я говорил о том, что если у них это будет чувство, будет развиваться, то, пожалуй, так сказать, эта война может продолжаться десятки лет. Вот, потому что они будут все подкидывать туда, как бы, до оружия, ну, а ничего не будет меняться. Поэтому Путин здесь сказал ровно то, что от него хотели услышать, мне кажется, в нашей стране, как бы, большинство, абсолютно большинство населения, потому что понятно, что там бесконечно длить эту войну нельзя, с одной стороны, с другой стороны, нам нужен успех, а с третьей стороны, ну, Запад слишком, я так скажу, по-простому оборзел, да, в этой ситуации, и, к сожалению, так сказать, наша вот такая вот миролюбие и готовность там, к диалогу в эти 30 лет, она его и разбаловала. Вот это мое глубокое убеждение. Да? Надо было рано или поздно дать им понять жестко совершенно, что они не находятся в безопасности. Поэтому, когда они говорят, вот нам Путин там, или Россия угрожает войной, там, да? Ну, Путин предупреждает, а я тебе скажу, да, угрожает. Да, угрожает. А как вы хотели? Вы угрожаете нашим городам, как бы вы говорите, что вы имеете право поставлять там Украине оружие, которым она, значит, может стрелять по нашим городам, как бы, а мы должны сидеть и, значит, это самое, да, и делать вид, что мы этого не замечаем. Это раздражает огромное количество людей у нас, вот, и правильно раздражает, да. Поэтому я думаю, что вот это достаточно прямое предупреждение, оно было весьма уместно. Дальше пусть они истерят, как хотят. И что хотят, так сказать, говорить. Я думаю, у них ситуация следующая. Вот вы сказали, что там Макрон сначала как Винни-Пух, сначала вперед, потом назад. Но, правда, там по-разному. Это они сами себя как бы немножко опровергают, но это все-таки говорят разные люди. Очень простая ситуация. Вперед наговорили столько, что вперед страшно, а назад стыдно. Вот. То есть, грубо говоря, вперед идти, условно говоря, да, действительно, там, посылать войска, действительно, вступать в прямое столкновение, действительно, там, давать Украине ракеты, которые там будут долетать до наших больших городов, им страшно. Вот, хотя хотелось бы очень сильно. А назад стыдно. Как же так? Назад сдать означает проиграть. И вот они начинают выискивать такие вот всякие словесные формулы насчет того, что да, да мы можем, как бы, да, но сейчас вот не будем, но вообще-то да, ну как бы и нет. Вот, то есть я так понимаю, что тоже это было сказано или от глупости, или немножко, так сказать, от таких вот, знаете, каких-то попытка взять нас тоже на испуг. Вот, ну или действительно они, может быть, раскрыли какие-то свои планы, думая, что ответа на это не будет. Да? А теперь, когда по этому поводу, во-первых, сами перепугались, а они перепугались. Надо сказать, что заявление Макрона, оно в этом смысле перепугало довольно большое количество обывателей в Европе. И еще плюс достаточно прямые заявления Путина по поводу предупреждения насчет возможности ядерных ударов, если оно того, до этого дойдет. Вот. Ну, теперь вот надо как-то вот найти какую-то формулу, потому что на самом деле все равно, я абсолютно уверен, что ну, там ни Штаты даже, ни НАТО не готовы к Третьей мировой войне вот в том виде, в каком, как бы, да, она, не дай бог, случится. Да и она не нужна никому. Вот не дай бог, так сказать, что-то случится, потому что действительно, кстати, Путин в этом смысле употребил словосочетание «гибель цивилизации». Он даже об этом сказал, как бы, да, то есть это вообще касается всех. То есть это, ну, слишком... Является ли Украина той ставкой, ради которой надо уничтожить всю цивилизацию? Ну, на мой взгляд, однозначно нет. Однозначно нет. И для Запада это точно так. Вот чтобы до них дошло, это важно. То, что они, кстати говоря, как вот эти все эти, значит, СМИ американские перепугались. Хорошо, что перепугались. Хорошо. Потому что до этого они в таком полурасслабленном, как бы, да, режиме обсуждали. Ну, а вот, может быть, там так, а вот там сяк. Ну, в общем, можно чего угодно делать, поставлять сколько угодно оружия и прочее, прочее. Другой вопрос, что сейчас, может быть, как раз они попытаются использовать это, вот Остин там, да, выступал, попытаются использовать, чтобы все-таки продавить этот самый Конгресс, да, и сказать, ну вот-вот, смотрите, мы же вам говорим, как бы, да, вот так, тут такое дело, вот, дайте денег Украине. Но для трезвомыслящих политиков, если такие еще остались в Америке, я бы здесь увидел вилку. Значит, все-таки дальше продолжать эскалацию эту, да, или, может быть, все-таки найти, поискать какие-то другие варианты. Хотя для Байдена, конечно, важно поддерживать ситуацию на Украине хотя бы в этой позиции, хотя бы, так сказать, до выборов. Ну, а так, в общем-то, с формальной точки зрения, мне кажется, поводов для того, чтобы вот так вот поставить Запад перед выбором, их уже давно более чем достаточно. Ну и в конце концов, а что такое, как они говорят, провал Украины и что такое, так сказать, возможная посылка туда войск НАТО? Мы приняли вот эти вот территории, как бы, в состав Российской Федерации. В соответствии с Конституцией, как бы, они являются, значит, нашими территориями. А любая попытка их, что называется, отбить там, или прочее-прочее, является актом войны. Вот, соответственно, если западные войска появляются на Украине и начинают принимать участие в боевых действиях, то мы можем расценить это как агрессию. Вот и все. То есть, если, опять же, они все тоже за формальные... Если искать таких-то формальных каких-то, так сказать, таких вот формальных таких позиций или объяснений, потому что они вот нагородили кучу всяких парадоксальных формул, об одной из которых Путин сказал, как бы они призывают нас к переговорам по стратегической стабильности, а сами одновременно с этим заявляют напрямую о том, что они ищут это самое, что они собираются нанести стратегическое поражение России. А как это сочетается? Вы хотите нанести поражение и говорите, а давайте говорить о стабильности стратегической. Ну, то есть, абсурдных вот этих формул они наплодили массу. Вот, поэтому, если уж они хотят какого-то обоснования, то обоснований будет достаточно. Мы их сочиним, не волнуйтесь. И одно из них лежит на поверхности. Эти территории мы считаем территориями Российской Федерации. Пока только эти, а может, еще и другие будут. Да? Посмотрим. Да? Поэтому, условно говоря, участие ваших войск, да, в войне напрямую будем расценивать как агрессию против Российской Федерации, и дальше уж как хотите там себе думайте. Ну и вот они в такую раскорячку встали, потому что, с одной стороны, вроде как, да мы сейчас вам покажем, как бы, а с другой стороны, показывать-то страшно, потому что непонятно, чем это кончится, да, и опять же, в тех же Штатах все равно, как бы, да, вот эти выборы нависают, и все равно выборы для них важнее, вот, а европейцы просто, ну, откровенно побаиваются вот так вот вступать. То есть вот эти предупреждения, мне кажется, были очень к месту. Газета французская «Фигаро» провела опрос буквально сразу после заявления Макрона об отправке, возможной отправке войск регулярных на Украину. 7 из 10 французов не одобряют позицию Макрона, при том, что, ну, позицию России поддерживают всего 15%. Но 7 из 10 французов не хотят, чтобы французские войска, французы умирали на Украине за Украину. Это им абсолютно не нужно. Упомянутый вами шеф Пентагона Ллойд Остин, да, действительно, он тут заявил на слушаниях, а поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО. Ну, это он выбивает деньги из Конгресса для финансирования. Но, с другой стороны, а вот прямое военное участие, к чему толкает в том числе и Франция, там другие страны, это тоже грозит прямым военным столкновением, но еще больших масштабов России и НАТО. Вот тут непонятно. Сейчас новости, затем продолжим.